Глава 9. Марк смерил взглядом полумилю, отделяющую 9-ю от темных зарослей леса. Вражеская регулярная кавалерия быстрой рысью убиралась из-под покрова деревьев. Выстроившись в неровную линию, всадники галопом мчались вверх по склону навстречу хрупкому квадрату центурии. Марк посмотрел на своих солдат. Все внимание было приковано к приближающимся варварам. Люди не могли поверить в такой резкий и жестокий поворот судьбы. Даже дубн, казалось, сник, и, оперся на свой жезл, будто внезапно устал. На секунду надежда покинула молодого офицера. Он посмотрел назад. Маленький отряд кавалерии выжидал неподалеку на склоне, чуть ниже гребня. С такого расстояния можно было разглядеть насмешливые улыбки варваров. И тут... Силой, которая потрясла и самого Марка, и его людей, в нем вспыхнул гнев и выплеснулся пылающей яростью в голосе. «Девятая центурия! Копья к бою!» Несколько солдат обернулось. Их оцепеневшие лица только сильнее зажгли пламя его гнева. «Девятая центурия! Копья к бою! Приготовиться отковать кавалерию в нашем тылу!» Дубн внезапно ожил и ударил солдат рядом с собой по спине. «Ты слышал, офицера? Копья к бою!» Центурия вздрогнула. Словно по рядам пробежал порыв ветра и подтянулась. Дубн вновь рявкнул, расшевелив солдат новой задачей. «По команде в шеренгу! Выстроиться в две шеренги лицом к фронту! Готовься в шеренгу!» Месяцы тренировок дали о себе знать. 9-я, захваченная привычной командой, без раздумий начала быстро перестраиваться. Через 20 секунд они стояли в шеренге лицом к лицу, далеким всадником, приготовив копья для броска. Марк оглянулся и увидел, что маленький отряд кавалерии по-прежнему держится на склоне, у них в тылу. Всадники с любопытством наблюдали, как их враги отказываются даже от минимальной защиты строя и щитов, но никуда не двигались. Едва последние люди заняли свои места. Марк поднял меч и указал им вверх по склону. «Кругом! В атаку!» Лошади варваров удивленно заржали, когда шеренга бросилась им навстречу. Каждый солдат орал во всю мощь своего голоса. Более опытные всадники, которым удавалось совладать с лошадками, поскакали вверх по склону, но большинство отстало, пытаясь справиться с животными. Едва боевой клич центурии затих, Марк выкрикнул последнюю команду, завершающую их бросок. «Метнуть!» Шеренга бросила копья практически одновременно. Солдаты дружно выдохнули, когда древки вылетели из напряженных рук, и, прочертив короткую яростную дугу, обрушились дождем острой стали на бестолково крутящихся всадников. Копья пронзали людей и лошадей, их крики смешались в какофонии боли. «Мечи к бою!» 9-я, почти не сбившись с шага, набросилась на упавших. Солдаты вонзали клинки в людей и лошадей с беззаботной жестокостью победителей, беспощадно убивая тех, кто не мог убежать. Короткая и жестокая схватка завершила бой. 5 бойцов получили различные ранения, в то время как с десяток мертвых и умирающих солдат и их лошадок остались лежать на крошечном поле боя. Марк обернулся к большому отряду врага. При виде резни, учиненной над их собратьями, варвары помчались быстрее. Сейчас до них оставалось едва ли 400 шагов. «Построиться квадратом!» Солдаты мрачно кивнули, подбирая копья, принялись быстро занимать свои места в строю, готовясь встретить натиск врага и погибнуть. Когда квадрат был выстроен, Марк снова оглянулся и с удивлением заметил, что несколько уцелевших варваров, отступивших почти к самому гребню, сейчас с бешеной скоростью проносятся мимо центурии, направляясь к основному отряду. Поравнявшись с приближающимися собратьями, пара всадников обернулась, что-то крикнула, указывая в сторону склона. Племенная кавалерия запнулась, будто на секунду потеряв свою цель. И в этот миг Марк услышал какой-то странный звук. Отдаленный гул походил на гром, ворчащий где-то за горизонтом. Но Центурион не только слышал его, но и ощущал сквозь подошвы сапог. Гул усиливался, заставляя солдат оборачиваться по мере того, как они понимали, звук движется к ним сзади, стороны вала. Внезапно гребень холма ожил. Лавина всадников помчалась вниз по склону, обтекая с двух сторон крошечный квадрат 9-й. Кавалеристы в доспехах пригибались к конским шеям, наставив длинные копья на варваров. Те уже разворачивались в надежде спасти свои жизни и сражались с лошадьми, приросшими к земле от страха перед грохочущей волной тяжелой кавалерии. Декурион привстал в седле, поднял копье и подбодрил своих людей криком, когда они проносились мимо девятой. От их ответного рева волосы на шее Марка встали дыбом. «Петриана! Петриана!» Римский форт, крупнейший в системе Адрианова вала. Кавалерия миновала девятую и ударила в задние ряды вражеских всадников. Центурия изумленно смотрела, как волна кавалеристов растеклась по открытому пространству меж гребнем и лесом. Там, где она прошла, землю усеяли холмики из тел варваров и их лошадей. Строй местных всадников за секунду истончился, и их лошадки становились легкой добычей для более сильных и свежих римских коней. Копья впивались в спины и шеи спасающихся бритов, заставляя тела всадников изгибаться в момент удара. Группа кавалеристов галопом подскакала к маленькому квадрату центурии. Вымпелы у наконечников копий бодро велись на свежем ветру. Над отрядом гордо реял, крутясь и хлопая при порывах ветра, длинный стяг с драконом. Всадники расступились, и к девятой направился великолепный серый жеребец. Подобно его собратьям, морду животного защищала отделанная броня. У носа она изгибалась, над отверстиями для глаз виднелись полукруглые выступы. Немолодой всадник внимательно вглядывался в ряды центурии из-под разукрашенного шлема. Телохранители разъехались в стороны, следя за окрестностями с профессиональной осторожностью. Марк вышел из рядов девятый и отсалютовал префекту, восхищенно глядя на его рельефно-бронзовую кирасу, которая крепилась обычной льняной тесьмой. Старший офицер спрыгнул с коня, передал поводье сопровождавшему солдату и ответил на салют. Он с неприкрытым любопытством уставился на Марка, потом с тем же выражением лица осмотрел картину бойни, не переводя взгляда на молодого офицера, заговорил скрижещущим патрицианским голосом. — Тебе повезло, молодой центурион, что мы оказались рядом. Иначе твоя голова уже украшала бы копье кого-нибудь волосатого парня. Я Лициний, префект, командующий кавалерийским крылом Петрианы. Твое подразделение... Марк встал по стойке, смирно отсультовал. — Девятая центурия, первая тунгрийская когорта, префект. Мужчина слегка поднял бровь. Центурион прямо встретил его взгляд, приметив морщинистый лоб, офицера и складки, избегающие вдоль его носа. «Старик, — решил Марк, — явно солдат до кончика ногтей, опытный префект, сменивший два или три назначения, прежде чем получил престижную должность командира кавалерии. Тунгрийцы? Ты, мальчик, говоришь, как римлянин, а не как тунгриец. Ты выглядишь тоже. Да что ж делает девятая центурия первой тунгрийской по эту сторону вала, да еще готовясь умереть от копий вражеской кавалерии? Марк пересказал ему события последних двух дней, скупыми фразами, содержащими только голые факты. Префект невозмутимо наблюдал, как его люди, спешившись, добивают раненых и подбирают предметы на память. Когда Марк дошел до скота, префект прервал его. — Минуту! Декурион! От ожидавшего префекта отряда отделился офицер. Он рысью подскакал к командиру и отдал четкий салют. — Господин, отправьте курьера в котел. Вот сообщение. Офицер достал табличку. Стело зависло над воском. — От Петрианского крыла. Спасена 9-я и 1-я тунгрийской от атаки варварской кавалерии. К северу от вала у 27-го мильного форта. Опрошен центурион. 50 с лишним быков обнаружено в 10 милях отсюда, к северо-востоку от холма. Скот забит и сожжен, чтобы не достаться врагам. Судя по количеству быков и вражеской кавалерии, предполагаю наличие в районе отряда численностью от 10 до 15 тысяч человек. Скорее всего, сейчас они отойдут в поисках иного источника продовольствия. Атака на вал в этом секторе в настоящее время маловероятна. Переслать командиру 6-го легиона немедленно. Конец. Дайте курьеру 20 человек сопровождения. Выполняйте. Офицер развернулся и ускакал. Продолжает центурион. Марк закончил рассказ, объяснив их возвращение на варварскую сторону вала необходимостью спасти товарища. Префект снял шлем, бросил его сопровождающему солдату и пригладил густую шевелюру. Среди черных волос виднелись седые прядки. Он недолго размышлял, потом повернулся к Марку и кивнул, поджав губы. — Что ж, центурион, либо тебе улыбается сама фортуна, либо ты исключительно умелый офицер. В любом случае ты можешь гордиться Центурией. По моему опыту, немногие пехотинцы рискнут ради друга, как сделали твои люди. Я салютую всем вам. К удивлению Марка, префект так и сделал, похлопывая юношу по плечу в знак поздравления. Я счел бы за честь сопроводить твоих людей в котел и выпить с тобой чашу вина, как только ты разместишь свое подразделение. Трубач, сбор! У этих бездельников было достаточно времени, чтобы подобрать на поле боя все оторванные головы. А теперь, юноша, меня очень интересует твой акцент. Расскажи-ка о себе побольше. Марк, который оказался в центре внимания человека незаурядного ума и не был готов к объяснению своего происхождения, лихорадочно думал. Но в эту минуту Антенох ловко выступил из рядов и, к удивлению, всей девятой жаром отсультовал. — Префект! — Господин, прошу прощения, но наш центурион не упомянул, что у ворот вала нас ждет молодая госпожа Римленко. Ваше превосходительство, возможно, захочет отрядить для нее сопровождение, чтобы обеспечить безопасность в нынешних неприятных обстоятельствах. Префект глубокомысленно кивнул и чуть заметно улыбнулся. — Совершенно верно, рядовой. И хорошо, ты указал на это. — Центурион, мы возвращаемся на дорогу на восток. Надеюсь, позднее в котле нам удастся поговорить в более спокойной обстановке. Он забрался на коня, надел шлем, поскакал в сторону вала, послав великолепного серого скакуна в галоп. Телохранители пришпорили коней и помчались следом. К вечеру Сулеман был вынужден признать, что при нынешнем положении дел он впервые за последнюю неделю может расслабиться. Легат отдыхал в кресле, пока офицеры 6-го легиона докладывали о текущей ситуации, и думал, что вся эта чудовищная неразбериха минувших дней закончена, и дела наконец-то пошли на лад. До командной палатки доносился шум падающих деревьев, и инженеры трудились над совершенствованием полевых укреплений, которые защищали фланги и тыл и заставляли противника, идущего в лобовую атаку, еле ползти. С этими укреплениями и легионной артиллерией, которая будет держать врага под убийственным обстрелом, его 6000 могли удержать такую хорошо оборудованную позицию на опушке леса от троекратно превосходящего по численности противника. Тит Тигидий Перен, как старший трибун легиона, подошел к карте и указал на их позицию по обе стороны дороги к Тисовой роще, в 10 милях к югу от вала, а затем на позицию ударной группы Ауксилиев в котла. Итак, легат, в итоге перед нами разомкнутый вражеский строй из примерно 15000 человек. Наше нынешнее расположение не позволяет Кальгу замахнуться на больше, чем поджог нескольких гарнизонных фортов. Если же он атакует на юг, чтобы пытаться прорваться к Тисовой роще, мы станем защитной наковальней. Так префект Лициний, его когорты Ауксилиев, плюс крылья Петрианы и Августы, молотком ударит ему в тыл. С другой стороны, если он пытается пробиться на запад, Ауксилии смогут сдержать его, если выберут подходящее место, а мы покинем укрепление и нанесем удар. В любом случае, куда бы он ни атаковал, мы накроем его как фишку в разбойниках и уничтожим. К счастью, обнаружение и сожжение припасов для их западных сил, а также истребление Петриана и их кавалерии на время обезопасило тылы префекта Лицини. Единственный вопрос — как нам воспользоваться этим успехом? Сулеман, пристально всматриваясь в карту, кивнул. Да, похоже, Кальк попался в ловушку своей неудачной стратегии. Без западных сил он не сможет устранить угрозу флангового удара стороны Лицини. При этом он не может эффективно ударить на запад или юг, не подвергая себя страшному риску. Наступление на восток в значительной степени бессмысленно и одновременно рискованно. Он может оказаться зажатым между валом и морем. Я думаю, господа, что мы его поймали. По крайней мере, выровняли ситуацию настолько, что способны на время сдержать его буйство. По моему мнению, мы перехватили инициативу и сейчас можем окапываться, заставляя Кальга сделать свой ход. Если он нападет, то рискует оказаться под ударом с двух сторон. Если будет ждать, это сыграет нам на руку. В игру вступит 2-й и 20-й. У кого-то есть возражения? Его старший центурион заговорил, — Я согласен, легат. Нам следует оставаться в обороне, пока не подойдут остальные легионы. Сражаясь за нашими укреплениями, при поддержке артиллерии, мы сможем сдерживать варваров так долго, что Ауксили успеют подойти и ударить им во фланги и в тыл. Выдвигаться вперед, имея всего 6000 копий, самоубийственно. Перен кивнул. Я согласен со старшим центурионом, но с небольшим дополнением. Когда Кальк двинется обратно на север, а он, учитывая его положение, неизбежно отступит, нам нужно быстро последовать за ним и встать к северу от вала. У меня на примете есть отличное место для передового лагеря. Салем встал. Решение было принято. Хорошо. Мы никуда не двигаемся и вынуждаем Кальга выбирать. У него есть несколько варварских племен, которые жаждут наших голов, но нет безопасного способа дать им желаемое. Давайте посмотрим, что же он сделает. Дорога к крепости у котла была спокойной. Легкая пробежка по меркам регулярных упражнений центурии. Однако зрелище проезжающих мимо кавалеристов, сёдел и копий, которых свисали отрезанные головы, в конце концов начало раздражать. Морбан потряс штандартом 9-й центурии, положив начало воодушевленному исполнению любимой походной песни. Нужник кавалеристам ни к чему. Привыкли ссать они в штаны и лозить жопой по траве грязные шлюхины сыны. Марк криво усмехнулся едущим рядом Декуриону, когда песня перешла к описанию сексуальных привычек кавалеристов. Он догадывался, что офицер слышит ее далеко не в первый раз. Через некоторое время, когда небо затянули тучи, намекая на дождь, солдаты сосредоточились на марше, желая поскорее присоединиться к когорте в котле и получить порцию горячей еды. Когда стемнело, они еще были в 5 милях от цели, всадники зажгли факелы. Они освещали путь центурии и торжественно сопроводили ее к стенам крепости. Их уже ждал старший центурион с отрядом из 20 человек с факелами. Фронтини шагнул вперед и жестом приказал следовать за ним внутрь временных укреплений и 6-футовых торфяных стен. За стеной горели бивачные костры 10 центурий. 9-я с гордо поднятыми головами направилась на участок лагеря 1-й Тунгрийской, где товарищи приветствовали их почтительным молчанием. Марк вышел перед центурией, развернулся на месте и отсалютовал старшему центуриону, который мрачно ответил на салют. «Старший центурион, 9-я центурия докладывает о возвращении после выполнения особой задачи». Сект Фронтини по-прежнему с каменным выражением лица посмотрел на него и только потом заговорил. 9-я центурия, если сообщения, которые мы получили, верны, вы сделали честь когорте. Сейчас вы устали, нуждаетесь в мытье, питании и отдыхе. Ваши товарищи покажут, где стоят палатки, где есть вода и горячая еда, которая приготовлена для вас. Утреннее построение для 9-й центурии отменяется. Вы выйдете на построение в полдень перед обедом. И без вашей нынешней крови и грязи. Свободны. Он повернулся к Марку и коснулся его руки. — Но не ты, центурион. Ты пойдешь со мной. Фронтини вел Марка через темный лагерь, пока они не добрались до штабной палатки. Она была раза в 3 больше стандартных, рассчитанных на 10 человек. Большую часть внутреннего пространства занимал деревянный стол, тускло освещенный гаснущими масляными лампами. По всей его ширине аккуратно разложены свитки. Свидетельство бурной управленческой деятельности в дневное время. В одном углу висела ширма, отделяющая личные покои префекта. Рядом стояла пара полностью вооруженных солдат из 5-й центурии, охранявших командующего. Фронтини осторожно кашлянул, и за ширмой появился начальник. Эквити кивнул обоим и указал на стулья, стоящие вокруг низенького столика. — Центурион! Известия о ваших подвигах опережают вас. Если верить донесению, которое передал мне местный префект, ваша центурия в ходе обычного поиска обнаружила и уничтожила не только разведывательную группу варваров, но и 50 голов скота, предназначенного для вражеских отрядов. Это так? Марк кивнул и устало опустился на предложенный стул. Да, господин. Фронтини продолжал молчать, а префект рассеянно потерпел бороду. Этого я и боялся. Ты, юноша, поставил нас в затруднительное положение. С одной стороны, тебя все еще разыскивают, за твою голову назначена награда. С другой, ты герой дня, благодаря которому вражескому отряду в 10 или 15 тысяч человек пришлось повернуть назад, и все это ценой потери 2 человек. Префект Ли Цинь воспевает тебя каждому, кто готов слушать, же прислал формальную просьбу о встрече с тобой. Не исключено, что он хочет предложить тебе должность в Петриане, более подходящую для хорошо воспитанного юноши, кому ты и являешься. И в этом главная проблема. Едва эйфория спадет, он же через 5 минут начнет задавать непростые вопросы, и не надо обладать большим умом, чтобы понять, чем все закончится. Однако, если отклоню его просьбу, он начнет обращаться с расспросами к более широкому и гораздо более опасному кругу людей, и я все еще не могу решить, как лучше поступить. Мар кивнул. Префект, за последние несколько часов я много об этом думал. Возможно, у меня есть решение хотя бы на завтра. Он говорил несколько минут, все время следя за реакцией префекта. Эквити коротко обдумал идею и кивнул. — Не забудь. — С первыми лучами солнца. Не будем рисковать, вдруг префект Лициний, ранняя пташка, хорошо, свободен. Марк и Франтини встали, собираясь уйти. Эквити уже было отвернулся, но потом вновь посмотрел на Марка, словно внезапно вспомнил о чем-то. — Кстати, Центурион. «Префект, отличная работа. Спи спокойно». Когда они вышли из палатки, Франтини задержал Марка, положив ему руку на плечо. Его глаза блестели в свете факелов, но густые тени не давали разглядеть выражение лица. «Ты вывел завал всю центурию, чтобы спасти жизнь одного солдата?» Марк хладнокровно кивнул. «Да, сейчас это может показаться неправдоподобным». «Ну да, старший Центурион, я так и сделал». Он ожидал бури, но к его изумлению пожилой мужчина странно посмотрел на него и медленно кивнул. «В лучших традициях тунгрийцев. Знал ты об этом или нет? Хорошая работа, Центурион. Очень хорошая». Марк нахмурился. «А если б я потерял всю центурию, пытаясь спасти одного человека? С тех пор я только об этом и думаю». Франтини посмотрел на него и покачал головой. Есть 2 вида хороших офицеров. Те, кто все делает правильно, и те, кому с рождения благоволит Кацыги. Последние могут рискнуть и добиться большего, чем те, кто просто следует уставу. И тебе повезло, Центурион. Постарайся, чтобы так было и впредь. Антенох разбудил Марка еще до рассвета. Он тряс Центуриона за плечо, пока тот не зашевелился и не спустил ноги с кровати. Центурион, скоро рассвет, пора одеваться. Вот выпейте это. Кубок теплого меда, разбавленного приличным количеством вина, помог Марку продрать глаза. В палатке, освещенной единственной лампой, было темно и душно. На мгновение юноша озадачил мерный стук по крыше из промасленной кожи. Там льет. Отличный день для отбытия наказания. Когда ночная стража меня разбудила, они очень радовались, мол, такой дождь может идти до полудня. Проклятая 2-я центурия. Марк тихо застонал и пытался встать. Быстро умывшись водой из миски, которую принес Антенох, Центурион немного пришел в себя. И оставшийся мед согрел юношу, так что он даже отвлекся от погоды, пока влезал в форму. Антенох помог накинуть плащ и выгнал из-под клапана палатки, пока Марк собирался с духом готовиться выйти под ливень и уже через 10 минут насквозь промокнуть. «Ваш эскорт здесь!» Марк удивленно выглянул наружу. Там, ухмыляясь до ушей, под серым утренним небом, стояли 4 солдата 9-й, завернутые в плащи. Каждый человек держал шест, привязанный к наскоро сделанной деревянной раме. На раму натянули нечто подозрительно, напоминающее остатки стандартной палатки. Антенок с веселым изумлением покачал головой. — Вот ведь тупицы полночи скручивали эту проклятую штуковину. Я говорил им, что если вы проведете весь день под дождем, то в следующий раз 2 раза подумаете, прежде чем атаковать 5-кратно превосходящую нас кавалерию, но они решили по-своему. Марк встал под укрытие и потрясенно покачал головой. Циклоп, этот одноглазый злодей, высвободил 1 руку для салюта. — Куда, господин? Марк пересилил себя и обрел дар речи. — Командной палатки, господа, на самом деле вовсе не нужно... Другой рядовой мужчина с изможденным лицом и шрам на щеке поднял руку, останавливая возражение Марка, и хрипло произнес: «Господин, этого хотела вся центурия, так что не беспокойтесь о нас. Еще четверо ждут своей очереди, а мы сможем пойти и обсохнуть. А теперь, парни, по команде марш к главному сараю. Они шагали по пустынным улицам лагеря, притягивая потрясенные взгляды часовых, которые стояли на границе участка в каждой центурии, пока не добрались до штабной палатки. Люди жались друг к другу, укрываясь от дождя, и с недоверием смотрели на необычное зрелище. Франтини выглянул из двери, выпучил глаза и шагнул под дождь. Четверо солдат решительно уставились в светлеющее небо. И Марк неуютно ежился, ожидая приговора начальства. Франтини в грубом молчании обошел вокруг конструкции. Его безупречно очищенные сапоги покрывались бисером дождевых капель. Наконец, старший центурион обернулся к нервничающему Марку. — Должен признаться, я поражен до самой глубины души. Впервые за все 22 года службы. Ты широмолицый, что все это значит? — Девятая центурия заботится о своих, господин. Мы не допустим, чтобы наш молодой командир умер от холода. И замолчал. Но ответить на вопрос старшего офицера когорты стоил солдат таких усилий, что он покраснел. — Ясно. Центурион и его люди, затаив дыхание, ждали приговора. Нигде в уставе не сказано, что офицер не может отбывать дисциплинарное взыскание под укрытием от ливня в виде 4 солдат с палаткой, привязанной к деревянной раме. Даже если, по крайней мере, один из этих солдат известен во всей когорте как человек, по мнению которого большинство офицеров не годятся даже для уборки сортиров. Шрамолицый из красного стал багровым. Так найдется тут местечко еще для одного? Мар указал на место рядом с собой. Не обращая внимания на возмущенные взгляды крышеносцев, Франтини зашел в укрытие, снял шлем и стряхнул воду с подмокшего гребня. Он косо посмотрел на Марка и смахнул с лысины одинокие капельки дождя. — А теперь, центурион, 2 клинка, раз уж ты получил в свое распоряжение слушателя, поневоле можешь поведать мне о своих вчерашних подвигах.